Глава 24. Против Дженуэ. Тренер собрал игроков на тактическое совещание за 2 часа до матча с Дженуэ. Игроки были удивлены изменением в обычном расписании. Они удивились еще больше, когда тренер объявил стартовый состав. В зале на минуту воцарился форменный хаос. «Тихо!» — рявкнул Гунин из-под нахмуренных бровей. Его глаза казались буркалами динозавра, ищущего чем поживиться. В зале снова воцарилась тишина. Игроки ждали от тренера пояснений. «Как я уже сказал, начал Дмитрий Иванович, Колун, Иванников и Чернышук сегодня останутся на скамейке запасных. Нам нужно дать отдохнуть нашим ключевым игрокам в рамках подготовки к четвертьфиналу. Мы здесь для того, чтобы выиграть турнир, а не блистать только в групповом этапе». «Но, тренер», — громко произнес Кутин, — «в четвертьфинале мы столкнемся с более сильным соперником, если проиграем эту игру. Не лучше ли было бы для нас выиграть этот матч и улучшить общие шансы в плей-офф? Для этого нам нужно, чтобы Илья с Николаем забивали голы». «Откуда вы взяли, что я сливаю эту игру?» — спросил тренер, нахмурившись еще сильнее. «Все вы того же возраста, что и ваши противники. Вы должны уметь играть без Ильи. Он не может продолжать постоянно тянуть всю команду. Это очень нездоровая привычка для команды, которая борется за титул. Против итальянцев я требую от вас только одного», — продолжил Гунин. «Не пропустите ни одного гола. Вы должны защищаться так, как будто от этого зависит ваша жизнь. Все игроки, кроме Козлова, должны бороться за каждый мяч, быстро закрывать соперников и не оставлять бреши в защите. Если вам удастся добиться этого, мы останемся на первом месте. Все ясно?» «Да, тренер», — в разнобой ответили игроки. «Правда, уверенности в их голосах не замечено. Новость о перестановке их знатно всколыхнула». Матч начинался ровно в 19:00 в накрытом стадионе «Сконта-арена». Илья сидел на скамейке запасных рядом с Сергеем Чернышуком и наблюдал, как Дженуэ обыгрывает его команду. Шел конец первого тайма, и если бы Илья был полностью честен самим собой, он бы признал, что злится на своих товарищей по команде. На табло ведь горели нерадостные цифры «Спартак 0, Дженуэ 1». И поделать с этим ничего нельзя. Не со скамейки запасных уж точно. В первые несколько минут красно-белые допустили глупую ошибку в обороне, подарив гол центральному нападающему итальянцев Саиду Ахмеду. По ходу матча Илья видел, что спартаковцы изо всех сил оборонялись и блокировали соперников, но Дженуэ превосходило их во всех аспектах игры. В итальянской команде более быстрые игроки, работающие вместе, подобно опытной профессиональной команде. Их командная работа отработана до автоматизма. Молодежная команда Дженуэ использовала схему 4-3-3, когда три нападающих и три полузащитника непрерывно атакуют ворота «Спартака». Они играли с выдвинутой линией обороны, применяя ловушку офсайда. При этом полузащитники оказывали поддержку защитникам, чтобы иметь больше возможностей для передач. Общий стиль игры отличался короткими пасами в центральном треугольнике и переводом мяча на фланги при первой возможности. Дженуэ создавала большинство моментов в зависимости от навесов в штрафную и отдаваемых пасов, обычно с участием трех своих полузащитников. Они не давали игрокам «Спартака» ни минуты передышки. Итальянцы искали любую слабость в обороне для прорыва в штрафную. И как бы трудно ни было красно-белым, они стойко держались и защищались от всех атак до середины второго тайма. На 75-й минуте Дженуэ получила шанс увеличить свое преимущество. Один из нападающих, игравший на фланге, подобрал свободный мяч прямо за пределами штрафной. Он сразу же отдал пас центральному нападающему Саиду Ахмеду. Девятый номер воспользовался метким пасом в штрафной и нанес точный удар в правый нижний угол. Илья невольно поморщился, наблюдая, как мяч, упущенный Лехой Седых, вышедшим на замену Чернышуку, влетел в ворота. На 76-й минуте Дженуэ вырвались вперед на 2 гола. Колун встал со скамейки запасных и подошел ближе к тренеру. Он думал, что тренер выпустит его после того, как команда пропустила 2-й гол. Илья выпрямился и выполнил несколько растяжек, чтобы показать тренеру, что он готов к действию. Ему не терпелось выйти на поле и отыграть оставшиеся минуты. Однако Гунин бросил на него равнодушный взгляд и развернулся к игрокам на поле. «Усилить оборону!» — заорал тренер во всю глотку. Мы не можем позволить себе пропустить больше голов. Зубарев, Терентьев, отодвиньте линию обороны вперед. Не позволяйте им играть так близко к вашей штрафной. Илья откинулся на спинку своего места на скамейке запасных, гадая, решил ли тренер действительно слить матч с самого начала. «Похоже, Гуня и правда решил отдать матч», — тихо сказал Чернышук. «Может, он и прав, что оставил тебя сколько в резерве?» «Честно сказать, я надеялся, что это не так», — произнес Илья, качая головой. «Ни за что не поверил, что тренер из тех, кто сдает матчи». «Я тоже», — Чернышук мягко улыбнулся. «Я понимаю, что его цель — выиграть кубок, а не групповой этап. Завтра у нас свободный день, так как в субботу начинаются четвертьфиналы. Мы могли бы сыграть сегодня, и все равно достаточно отдохнуть перед плей-офф». Илья нахмурился. «Я слышал, что НФ и Тоттенхэм выиграли свои последние групповые матчи сегодня. Возможно, он хочет встретиться в четвертьфинале с НФ, а не с Тоттенхэмом». «Какой в этом смысл?» — пробормотал Чернышук, качая головой. «Из того, что известно, НФ на сегодняшний день тяжелый соперник в этом турнире». «Возможно, за исключением Штутгарта. Почему Гунь решил встретиться с такой командой на ранней стадии плей-офф?» «Может быть, он знает что-то, чего не знаем мы». Илья позволил своему голосу затихнуть, когда он снова сосредоточил внимание на поле. Игроки Дженуэ демонстрировали идеальную командную работу, контролируя мяч плавными короткими передачами, все глубже проникая на половину спартаковцев. Один из полузащитников получил пас и быстро переправил мяч одному из нападающих на левом фланге. 11-й номер итальянцев ускорился, влетая в штрафную, подхватил в одно касание круглого и нанес великолепный удар прямо в верхний левый угол. 3-0. Дженуа забила третий гол в ворота красно-белых на 82-й минуте. «Черт!» — невольно выругался Илья. Он обхватил голову руками, так как не мог продолжать смотреть матч. Колун знал, что будет злиться еще больше, если продолжит наблюдать, как команда проигрывает. Он никогда не умел проигрывать даже в прошлой жизни. Все его существо ненавидело проигрывать, однако это поражение расстраивало из-за того, что он ничего не мог с этим поделать. Нет ничего более неприятного, чем наблюдать, сидя на скамейке запасных. «Укрепляйте оборону, блокируйте нападающих, используйте длинные передачи!» — снова закричал главный тренер с боковой линии. «Судя по выкрикам, кажется, он серьезно относится к игре», — прокомментировал Чернышук. Илья громко вздохнул, пытаясь сдержать захлестнувшие эмоции. «В четвертьфинале нам будет непросто». Игроки Дженуа продолжали методично осаживать красно-белых, но защита держалась. Спартаковцам удавалось заблокировать большинство попыток прорваться к воротам на последних минутах игры. Игра завершилась со счетом 3-0 в пользу итальянцев. «Нам следует вернуться в автобус», — предложил Чернышук, вставая со своего места. Илья не ответил. Его внимание было приковано к игрокам Дженуа, праздновавшим победу после финального свистка. Тем временем его товарищи по команде покинули поле, осутулившиеся и деморализованные. «Не подорвет ли этот проигрыш командный дух?» Колон надеялся, что тренер действительно хорошо понимает, через что он только что заставил пройти ребят, и у него есть способ быстро поднять их моральный дух перед следующей игрой. В противном случае их ждал эпический провал в четвертьфинале. Илья вздохнул, качая головой. «В автобус», — быстро произнес он, направляясь к выходу со стадиона. Сейчас он ничего не мог сделать для команды, но кто сказал, что нельзя собрать их чуть позже в неформальной обстановке? Раз Гунин вылил на них ушат дерьма, ему придется хорошенько постараться, чтобы смыть все лишнее. Капитан он или просто погулять вышел?